Личный пример. Как автора научно-популярных книг, во время публичных выступлений, интервью или в соцсетях меня часто спрашивают о том, что из написанного я применяю в своей жизни лично. Признаюсь, не все удается делать, как хотелось бы. Работа и частые поездки вносят свои поправки. Более 10 лет я стараюсь управлять своим рационом, согласно тем принципам, о которых рассказал в книге «Кишечник долгожителя». Питание должно быть, первое, сбалансированное. С учетом регулярных физических нагрузок я придерживаюсь 2100 килокалорий. Из них 10% приходится на белки, в большей степени растительные. Бобовые раза два в неделю, цельнозерновые, каши из амаранта, канихуа, киноа, овса, ячменя, гречи, семечки в овощных салатах, орехи на перекус. Но каждый день и что-либо из источников животных белков, например, раз в неделю креветки, гребешки, мясо птицы, кусок козьего или овечьего сыра, пара штук яиц, два раза рыба. Примерно 55% калорий из углеводов. Углеводы – это перечисленные каши, отварной батат, а также овощи, свекла, морковь и фрукты. Хлеба, десертов, сладких напитков, макарон и картофеля в моем рационе нет, так как это быстро усвояемые углеводы, резко повышающие уровень сахара в крови. Остальные 35% калорий приходятся на жиры, в основном мононенасыщенные, из оливкового масла и авокадо, но также полиненасыщенные, из глотка льняного масла, семечек и орехов, и насыщенные, около столовой ложки сливочного масла в гарнире. Второе. Пребиотическое, то есть способствующее развитию полезной микрофлоры кишечника. Волокнистые овощи, зелень, бобовые, ягоды, фрукты, орехи. И метабиотическое, содержащее продукты ферментирования бактериями, например, сыр, тофу, квашеная капуста. Третье. Противовоспалительное, снижающее уровень воспалительных процессов в организме. Сюда можно отнести практически все перечисленные выше продукты, а также кофе и чай. Особое внимание я уделяю ежедневному потреблению свежей зелени, так как она источник витамина К1, полифенолов и минералов. Четвертое. Антимутагенное, уменьшающее риск повреждения ДНК и накопления мутаций. Пятое. Гормитическое. Умеренно активирующие собственные механизмы стресс-ответа клетки. Шестое. С низким уровнем конечных продуктов гликирования, гликемическим индексом и гликемической нагрузкой. Это продукты, содержащие медленно усвояемые углеводы. При приготовлении пищи мы избегаем обжарки или запекания, при которых образуются конечные продукты гликирования. Не используем готовую покупную пищу, так как содержащийся в ней маргарин включает в своем составе трансжиры. По возможности продукты животного происхождения приобретаем свежими, так как при длительном хранении и даже заморозке в них накапливаются оксистеролы, которые ускоряют атерогенные изменения в сосудах. Седьмое. Содержащие биологически активные вещества, ингибирующие активность ферментов клетки, связанных с ускоренным старением. Это практически все перечисленные выше группы продуктов. Кроме того, стараюсь избегать факторов, маскирующих неблагоприятные эффекты, содержащие их пищи в организме, через удовольствие. Экзорфины, образуемые из глютена в мучных изделиях, казоморфины из коровьего молока, избытка разветвленных аминокислот BCAA и метионина способствует развитию метаболического синдрома. Поскольку живу на крайнем севере, большую часть года мне не хватает некоторых витаминов. Есть некоторые биодобавки, которые я употребляю на регулярной основе. В моем случае это витамин D3, прием которого я совмещаю с витамином К2, МК7, цитрат магния на ночь, так как он успокаивает и улучшает сон, таурин и карнозин обладают нейропротекторным действием и замедляют старение сосудов, происходящее под действием продуктов гликирования и оседания кальция на стенках. Периодически последовательно провожу курс DHEA, предшественник половых гормонов, поскольку я интенсивно занимаюсь физкультурой и давно перешагнул 40-летний рубеж. Пикалината цинка, профилактика зимних простуд, активных форм витаминов группы В, потенциальных геропротекторов, берберина, физитина, ПККЮ. Курс занимает примерно месяц, после которого следует перерыв 3-4 месяца. Причем во время курса другие курсовые биодобавки не принимаются. Считаю крайне важным соблюдать режим приема пищи. Завтракаю в 9 утра на работе. Для этого у меня есть собственная линейка «Каш Докторс Фуд». 4 ложки любой из них развожу в теплой воде. Утром также пью чай или кофе. В обед на работе какой-либо из видов круп, либо с овощами, либо с мясом птицы. Ужин в 17-18 часов дня. На ужин ем суп из бобовых, либо грибов, морепродуктов. Затем какой-либо из источников белка и только после гарнир. Это позволяет на несколько пунктов снизить гликемическую нагрузку для организма. Фрукты или орехи используются как перекус отдельно от основного приема пищи. После этого перерыв в еде до утра, что обеспечивает так называемое интервальное голодание, которое представляет собой мягкую встряску для организма. Вечером хожу в фитнес-центр. Занятия включают разминку, 10 минут на эллиптическом тренажере, час занятий на силовых тренажерах. Задача не накачать мышцы, а делать упражнения на сопротивление для всех крупных групп мышц, остановить возрастную утрату мышечной массы и повысить чувствительность тканей к инсулину. 10-минутная заминка на беговой дорожке и километровый заплыв в бассейне, после чего 10 минут хамама. Перед сном тщательно проветриваю помещение. Для защиты сна от посторонних звуков использую беруши из мягкого силикона. На ночь надеваю кольцо Ура-Рин, которое утром сообщает о качестве сна, а также о вариабельности сердечного ритма, HRM. Если HRM невелика, организм недостаточно восстановился после тренировки, и в этот день в спортзал не хожу.